Глава 9. Солнце красило особняк Люси на острове Сен-Луи особыми закатными красками, добиравшимися до этого приюта тихого благополучия в центре Парижа только по рекомендации. От сена тянуло сыростью и дымом, кое-где разжигали камины, потеплевший к вечеру воздух свободно гулял по гостиной, где Каролина, расположившись за большим столом, рассматривала газетные фотографии. Послышались шаркающие шаги, и в гостиную вплыла Николь. В одной руке она держала бокал коньяка, в другой — потухшую сигарету. Она села рядом с Каролиной и бросила окурок в пепельницу. «Лис», — сказала она, глядя на фото в газете, — «это та подруга Сержа? Куда она свалила?» Каролина подняла глаза. «Не знаю. Я звонил в агентстве, она не появлялась. Дома телефон молчит. Прячется?» Николь предложила бокал Каролине. «Не хочу», — покачала головой Каролина. «Надо бы к ней наведаться. Может, дома сидит, не берет трубку». «Ты думаешь, она причастна к убийству?» «Пока не знаю, но причины, чтобы исчезнуть, у нее были». Николь чуть прищурилась и наклонилась ближе к фотографии. «А ведь Лис могла знать любовницу Франсуа», — сказала она. «Лис — модель, и эта Аннибель тоже может быть моделью. И именно Лис могла познакомить ее с Франсуа. Отсюда и нежелание Лис говорить о ней Варену». «Допустим», — Каролина кивнула. «Тогда все складывается очень интересно». Николь воодушевилась, голос ее стал живее. «Франсуа хочет сделать Аннибель наследницей. Обе узнают об этом и решают его шлепнуть». «Но Франсуа не составил нового завещания». «Да, но он мог говорить о своих намерениях и в один прекрасный день сказать, что сегодня он поедет к нотариусу, чтобы составить новое завещание». Но не сказать о том, что нотариус предложил ему сначала сделать ревизию завещаемого имущества. «Предположим», — задумчиво сказала Каролина. «Подруги убивают Франсуа и ждут наследство, чтобы поделить между собой». «А Серж?» «Что Серж? Почему они его шлепнули?» «Он мог догадаться об их планах». Каролина невесело усмехнулась. «И не предупредил друга? Не отговорил его, чтобы он не составлял завещание в пользу Аннибель? Ведь Франсуа и Серж были очень близкими друзьями, давними компаньонами. Вряд ли Серж не поделился бы с Франсуа своими опасениями. Да и наследство это. Согласись, оставить целое состояние любовницы, которую знаешь месяц или два, это неразумно. На Франсуа это не очень похоже». «Хорошо. А если Серж не знал о том, что Франсуа хочет оставить наследство любовнице?» «Может, и не знал. Но мне кажется, пойдя на такой шаг, Франсуа должен был с кем-то посоветоваться. И с кем, кроме как не с Сержем, со своим лучшим другом и компаньоном?» «Тогда, может, Серж пытался его отговорить и поплатился за это?» «Убить Сержа из мести? Тем более, если он ничего не подозревал о покушении. Скорее всего, убить должны были Лис, если, конечно, она не заказала убийство. Либо организовал все Серж, использовав для этого свою любовницу, после того, как компаньон поделился с ним планами составить новое завещание. Но девчонки решили с ним не делиться и убрали следом за Франсуа», — сказала Николь и закурила. «Я только не пойму, как это Аннибель собирается получить наследство. Она ведь под подозрением». «Очень просто», — пожала плечами Каролина. «Скажем, она уехала из города за пару дней до убийства, потом возвращается, ничего не знает. Местный полицейский приносит известие, она наследница. На момент преступления ее в Париже нет, а завещание не слышала. Сержа якобы не знала, и причин убивать его нет. Лис молчит о том, что знает ее, а уж тем более о том, что познакомила их с Франсуа. Все чисто. Подозрения падают на Люси, у которой был мотив убить обоих. Алис, Дадье и Аннибель делят наследство Франсуа и живут припеваючи. Николь тихо присвистнула. «Удобная история». «Чересчур удобная», — заметила Каролина. «Поэтому Варен и копает под Люси». «Но мы-то знаем, что Люси не убивала». «Знаем», — спокойно сказала Каролина. «А он нет, поэтому будет искать доказательства вины Люси». «Значит, он все-таки ее подозревает», — подытожила Николь. «Уверена. Почему же тогда он ее отпустил?» «Предъявить ему Люси, по крайней мере, на данный момент нечего. Кто-то сказал, кто-то видел. Это детский лепет. С револьвером в руках ее никто не видел. Варен сейчас будет искать исполнителя, искать связь между Люси и убийцей. А мы должны разобраться, кто такая Аннибель». Николь вертела бокал, наблюдая, как коньяк отражает свет заката. «Интересно, что это за красавица такая писаная, чтобы нормальный человек с ни с того, с ни с сего решил ей такой капитал кинуть?» «Да, нам нужна эта красавица». Каролина вздохнула и поднялась. «Поеду-ка я к Лиз Дадье. Должна быть причина, по которой она солгала. А я уверена, она солгала. Если это так, попробую вытянуть у нее сведения о нашей наследнице». Она выбрала со стола газету, ту, где подруга Сержа получилась лучше всего. Николь тоже поднялась. «Я с тобой». «Нет, Ники, побудь здесь», — мягко ответила Каролина. «Посиди с Люси. Ей не стоит оставаться одной. Кроме того, если Аннибель действительно модель, ты можешь поспрашивать у своих. Возможно, кто-то ее знает и сможет нам помочь». Николь кивнула, по виду уже обдумывая, с кого начать. «Жюльен!» Выкрикнула она в последний момент, когда Каролина уже была у двери. «У него в картотеке половина Парижа». «Только припугни его, чтобы с репортерами не трепался», — улыбнулась Каролина. И ехидная улыбочка Николь в ответ обещала, что у Жульена будут большие неприятности, если он допустит утечку. Каролина вышла из дома. Уже открывая дверь машины, краем глаза она уловила что-то блеснувшее слева. У тротуара стояло еще несколько автомобилей. Из приоткрытого окна одного из них виднелся большой объектив. Он снова блеснул линзой и исчез. Каролина села за руль, рука легла на ключ зажигания и застыла. «Вернуться? Предупредить Николь?» «Не стоит». Николь выйдет, вспылит, наделает шуму, и завтра ее фотографии у дома Люси разлетятся по всем газетам. Она завела мотор и мягко покатилась по похрустывающей под резиной мостовой.